Глава 19. «В каком направлении мы летим?» — спросил Кеннеди своего друга, видя, что тот смотрит на компас. «Мы летим на северо-северо-запад». «Черт побери! Это ведь не север!» «Конечно нет, Дик. И боюсь, что нам трудновато будет добраться до Гондокоро. Обидно. Но не надо забывать, что нам уже удалось соединить воедино труды исследователей, двигавшихся и с востока, и с севера. Нет, жаловаться нам не приходится». Виктория мало-помалу удалялась от Нила. «Ну, бросим же последний взгляд на эти широты, предел которого не могли переступить самые отважные путешественники», — проговорил Фергюсон. «Именно здесь обитают те враждебные европейцам племена, о которых упоминали Питри, Карно, Миани и молодой путешественник Лежан, которому, надо сказать, мы обязаны лучшими трудами о верховьях Нила». «Значит, Сэмюэль, наши открытия не противоречат научным гипотезам?» — спросил Кеннеди. «Нисколько. Белая река Бахра-Ля-Биада вытекает из озера, громадного как море. Здесь и берет свое начало Белый Нил. Поэзия от этого, без сомнения, проиграет. Этой королеве рек охотно приписывали небесное происхождение. Древние называли ее океаном и чуть ли не верили, что она течет прямо с солнца. Но приходится идти на уступки и время от времени принимать то, чему учит нас наука. Ученые, быть может, будут не всегда, а поэты всегда найдутся». «А вон видны водопады», — сказал Джо. «Это водопады Македо, находящиеся на 3-м градусе широты», — отозвался Фергюсон. «Да, это они. Как жаль, что нам не удалось еще несколько часов пролететь над Нилом», — добавил он. «Там впереди нас виднеется горная вершина», — заметил охотник. «Это гора Логвек, называемая арабами «дрожащая гора», — пояснил доктор. «Все эти места посетил Дебоно, путешествовавший под именем Латифа Фенди. Надо сказать, что племена, живущие по берегам Нила, постоянно враждуют между собой и ведут бесконечные кровопролитные войны. Вы представляете себе, какой страшной опасности подвергался Дебоно в такой обстановке?» Тут ветер стал нести Викторию на северо-запад. Чтобы избежать вершины горы Логвек, пришлось искать иное воздушное течение. «Друзья мои», — обратился Фергюсон к своим спутникам, — «в сущности, только сейчас и начинается наш перелет через Африку. Ведь до сих пор мы чаще всего шли по стопам наших предшественников. Теперь же мы пускаемся в края, совершенно неведомые. Хватит ли у нас на это смелости?» «Конечно!» — в один голос крикнули Дик и Джо. «Ну, тогда в путь дорогу, и да поможет нам небо». Проносясь над оврагами, лесами и разбросанными там и сям селениями, наши путешественники в 10 часов вечера были у пологих склонов дрожащей горы. В этот памятный день, 23 апреля, Виктория, увлекаемая сильнейшим ветром, пролетела за 15 часов расстояние в 315 миль. Но во время последней части этого перелета настроение у аэронавтов было подавленное. В корзине царила полнейшая тишина. Был ли поглощен доктор Фергюсон мыслями о своих открытиях? Задумывались ли его спутники о том, что ожидает их в совершенно неведомых краях? Все это было, конечно. А в придачу нахлынули еще воспоминания о родине и далеких друзьях. Один только Джо продолжал смотреть на все философски, считая совершенно естественным, что родина, находясь так далеко, не может быть одновременно и здесь. Но он уважал молчание Сэмюэля Фергюсона и Дика Кеннеди. В 10 часов вечера Виктория стала на якорь против дрожащей горы. Здесь путники плотно поужинали и хорошо выспались, поочередно неся вахту. Утром они проснулись в лучшем настроении, чем накануне. Погода была хорошая, и дул благоприятный ветер. За завтраком Джо так развеселил своих спутников, что они окончательно пришли в хорошее настроение. Страна, где они находились, была огромна. На границах ее тянулись горы Лунные и Дарфур. По величине она равнялась чуть ли не всей Европе. Мы, должно быть, сейчас летим над местностью, где, по предположениям ученых, находится царство Усога, сказал доктор. Географы считают, что в центре Африки существует огромная впадина с необъятным озером. Посмотрим, правы ли они. Но откуда могли взяться подобные предположения? Спросил Кеннеди. Видишь ли, они основаны на рассказах арабов. Это народ словоохотливый, пожалуй, даже слишком. Некоторые из путешественников, побывавших в Казехе и у Великих озер, встречали там невольников из Центральной Африки и расспрашивали об их родине. От сопоставления всех этих рассказов и возникла такая гипотеза. Но надо сказать, что в таких рассказах всегда бывает какая-то доля истины. «Мы видели, что предположения об истоках Нила оказались верными», — добавил Фергюсон. «Да ничего не может быть вернее», — отозвался охотник. И вот на основании таких свидетельств и были сделаны попытки составить карты, конечно, весьма приблизительной точности, — продолжал доктор. «Одна из таких карт в моем распоряжении, и я в пути по мере надобности буду ее исправлять». «А эта страна вся населена?» — спросил Джо. «Конечно. И населена довольно-таки несимпатичными племенами», — ответил доктор. «Я так и думал. Все эти разрозненные племена известны под общим названием «ньям-ньям», — рассказывал доктор. «А это не что иное, как звукоподражательное слово, изображающее жевание». «Отлично!» — воскликнул Джо. «Ньям-ньям!» «Но знаешь, милый мой Джо, если бы ты лично вызвал это звукоподражание, то, я думаю, не находил бы его таким забавным». «Что вы хотите сказать, сэр?» — вскричал Джо. «Да то, что эти самые туземцы считаются людоедами». «И это достоверно?» «Совершенно достоверно. Предполагалось также, что у них есть хвосты, как у четвероногих. Но скоро убедились, что хвосты принадлежат шкурам зверей, которые они носят. Жаль все-таки, что у них не имеется хвостов. Ими так удобно отгонять москитов», — заметил Джо. «Возможно, что и удобно. Но видишь ли, милый мой, это надо отнести к области басен. Это вроде собачьих голов, которые путешественник Брён Ролле якобы видел у некоторых племен». «Собачьи головы! Но это тоже удобно. Можно лаять и питаться человеческим мясом». «Но вот что, к несчастью, достоверно», — продолжал доктор, «так это то, что племена эти чрезвычайно свирепы и очень падки до человеческого мяса, которое всегда жаждут раздобыть». «Уж надеюсь, они не польстятся на мою особу», — воскликнул Джо. «Смотрите-ка, чего захотел», — заметил охотник. «Да-да, мистер Дик. Если когда-нибудь мне и суждено быть съеденным во время голода, то я хочу, чтобы мною воспользовались вы с моим доктором. Но кормить собой негров? Фу, никогда! Я умер бы со стыда!» «Хорошо, милый мой Джо», — отозвался на это Кеннеди. «Значит, решено. В случае чего мы с Сэмуэлем будем на тебя рассчитывать. К вашим услугам, господа!» «А знаешь, Дик, почему Джо сказал нам это?» — вставил доктор. — Да чтобы мы его как можно лучше откармливали. — Что же, быть может и так, — согласился Джо. — Ведь человек весьма эгоистичное животное. После полудня небо заволокло теплым туманом, поднимавшимся от земли. Сквозь него едва можно было различить, что делалось внизу. И вот доктор, боясь наткнуться на какую-нибудь вершину, решил сделать остановку в 5 часов. Ночь прошла благополучно, без всяких приключений. Но ввиду полнейшей темноты пришлось быть особенно настороже. На следующее утро подул очень сильный муссон. Ветер врывался снизу во впадины шара и трепал вовсю придаток, через который проходили в шар трубки с газом. Его пришлось укрепить веревками, что очень ловко проделал Джо. При этом он убедился, что шар по-прежнему закрыт совершенно герметически. «Это обстоятельство вдвойне важно для нас», — заметил Фергюсон. «Прежде всего, мы не теряем драгоценного газа, а кроме того, не оставляем вокруг себя легко воспламеняющегося вещества, которое в конце концов загорелось бы и вызвало пожар». «Да, это было бы довольно неприятным приключением», — проговорил Джо. «А скажи, Сэмуэль, мы в этом случае стримглав полетели бы на землю?» — поинтересовался Дик. «Стримглав нет. Газ горел бы спокойно, и мы спускались бы постепенно». Подобный случай произошел с французской воздухоплавательницей мадам Бланшар. Она, пуская фейерверк, умудрилась поджечь свой шар. Но она не полетела камнем вниз и уцелела бы, если бы ее корзина не стукнулась о какую-то трубу. Причем эта злосчастная мадам Бланшар была выброшена на землю. «Будем надеяться, что ничего подобного с нами не случится», — сказал охотник. «До сих пор наш полет мне не казался опасным, и я не предвижу препятствий, которые помешали бы нам благополучно добраться до цели». «Я тоже держусь твоего мнения, дорогой Дик», — сказал Фергюсон. «Надо заметить, что до сих пор несчастья с воздухоплавателями всегда происходили или по их неосторожности, или вследствие плохого устройства шаров. И вообще, на несколько тысяч сделанных подъемов приходится не более 20 смертных случаев. Для аэронавтов наибольшую опасность представляют спуски и подъемы. И тут мы должны быть особенно осторожны и предусмотрительны». «А теперь надо завтракать», — заявил Джо. «И пока мистер Дик не найдет способа угостить нас добрым куском дичи, придется довольствоваться мясными консервами и кофе».